Глава 7. Я протиснулась в комнату боком, потому что широкий поднос не входил в проем, и поставила его на прикроватный столик. «Благодарю, я не голодна», — прошелестела Лавиния, косясь в сторону дверей, где все еще стояли заведующая и врач. «Вам необходимо восстановить силы», — подал голос доктор, с притворной суровостью грозя больной пальцем и прикрывая дверь, чтобы не смущать больную. Ах да, по их странным правилам есть в присутствии мужчины считалось крайне непристойным. Дама могла поклевать фрукты или мелкие канапе, но уминать борщи и заливное ни в коем случае. Женщина, она святым духом питается и никак иначе. Возвышенное создание. Потому, наверное, среди высокородных стала популярна готовка. Пока нарезаешь, варишь, проверяешь соль, уже не так есть хочется. А если хорошо напробоваться, то можно и не обедать. Меня же тянуло накормить бедняжку. Видно было, как дрожат ее руки. Но приближаться или тем более прикасаться к воспитанницам простым служанкам не положено. Так что я лишь придвинула суп поближе и отступила, чинно сложив руки под передником. «Не уйдешь, пока не доем?» С усмешкой перевела Лавиния мою пантомиму. С трудом устроившись на подушках повыше, она взяла чашку и принялась цедить мелкими глоточками обжигающую жидкость. Цвет понемногу возвращался на ее щеки, давая надежду на то, что былая красота еще вернется. Мало кто хорошо выглядит после пыток, а то жуткое прижигание было настоящей пыткой. Заметив мой сочувствующий взгляд, девушка нахмурилась. «Не стоит меня жалеть!» Резко выпалила она. «Я сама виновата, возомнила, что смогу справиться с даром. Гордыня наказуема, правильно говорит святой отец». «Зато теперь меня точно возьмут замуж, и не кто-нибудь, а один из столичных магов». Лавиния с гордостью покосилась на клеймо, раной олевшее на ее груди. Мне оно больше напоминало метку на скотине, чем предмет для гордости, но каждому свое. Возможно, мечты о столичном маге — своего рода способ успокоить себя, убедить, что все к лучшему. И не свихнуться от безысходности. «Мой отец хотел, чтобы я вышла за сына соседа», — понизив голос, сообщила девушка. «Они давно дружат, выросли вместе, вот и решили породниться. Точнее, отец решил». С чего она вздумала вдруг изливать мне душу, не знаю. Скорее всего, сказалось обезболивающее. Доктор ее явно накачал чем-то по самое некуда. А может, учитывая, что я вроде как немая и точно никому не проболтаюсь, ее просто потянуло на откровенность. «Мне он понравился, Ларс. Симпатичный, умный. Мы бы поладили», — убеждала Лавиния скорее себя, чем меня. «А вчера мне матушка написала, что он помолвку заключил». «И с кем?» «Ни кожи, ни рожи, зато деньги есть. А вот дара нет». Она скривила губы, в одно мгновение переходя от упоения своей завидной судьбой к отчаянию. «Я и решила, назло ему пойду замуж за настоящего мага», — все тише продолжала она. Паузы между словами становились все длиннее, лекарство действовало. «На шелке буду спать, в золоте кататься. Подумаешь, дар». Она отвернулась к стене, но я успела заметить, как по ее щеке скатилась одинокая слеза. Возможно, мне и померещилось. Поднос я оставила на тумбочке, там еще было довольно много съестного. А Лавинии, как я поняла, нужно хорошо питаться. Только опустевшую чашку унесла на кухню. Местрис Рути вовсю шаманила над тестом для мясного рулета. У нас, похоже, намечался пир. «Мейстер-доктор остается на обед», — заметив мой голодный взгляд, пояснила кухарка. «Помоги пока лук нарезать, как можно мельче, поняла?» Я кивнула, ополоснула руки под краном, на что местрис Рути одобрительно улыбнулась и встала к разделочной доске. Кто-то уже заботливо почистил десяток белорозовых луковиц, мне оставалось лишь изобразить кухонный комбайн, чем я и занялась. «Надо бы тебя как-то называть», — задумчиво протянула моя новая начальница, разминая испачканными в муке кулаками тягучую клейкую массу. «Не буду же я звать тебя «Эй, ты!»» Я пожала плечами, не отвлекаясь от шинкования. Нож летал в моих руках все увереннее, вспоминались старые навыки. «Нет, пожалуй, на кухне я тоже найду в чем потренироваться. Главное, не проколоться на мелочах, чтобы не сослали обратно, а то и вовсе не выгнали. Вот как мне сейчас представиться, если я вроде как немая?» Раньше всех как-то не смущало, что у меня нет имени. То есть оно есть, разумеется, но выяснить его так никто и не потрудился. Местрис Рути добилась, чего хотела, тесто перестало липнуть и принялась растягивать его скалкой в квадрат. «Итак, на какую букву твое имя?» Задумчиво протянула она, поглядывая на меня. «И умеешь ли ты вообще читать?» Я гордо кивнула. «Теперь умею». «А? С? Ей?» Начала перечислять кухарка местный алфавит по порядку, заставляя меня осознать сразу две вещи. Первое. Она действительно довольно-таки образованная по меркам этого мира. И второе. Я понятия не имею, как здесь называются буквы. Только читать их могу, и то постигла методом тыка. «Ша?» Судя по нахмуренным бровям, мы уже приближались к финалу списка, и если я что-то не выберу, быть мне дальше безымянной. Или поименуют, как хотят, что не лучше. Вряд ли я сумею объяснить жестами, что меня зовут Анна. Так попробуем с псевдонимом. Я просияла всем видом, показывая, что кухарка на правильном пути. «Ша? Шарлин? Шарлотта?» — угадала местрис Рути. Я закивала, как припадочная. «Ура! Здесь такое имя тоже есть. И привыкать не придется, меня в цирке так и называли последние 2 года». После торжественного поименования моя жизнь почти не изменилась. Разве что вставала я теперь еще раньше, потому что до завтрака нужно было его еще приготовить. Зарплата слегка прибавилась, и ближе к весне я разорилась на качественные кожаные сапожки. Сидеть в заперти становилось невыносимо. К тому же у меня образовалось неожиданно свободное время, да и труд был далеко не так изнурителен, как раньше, не считая краткого периода магической практики. На кухне, как я и думала, применять заклинания было опасно, слишком много посторонних глаз. Так что я уходила в сад поглубже и подальше и тренировалась там. Блокнот заполнился практически весь, да и учебники подходили к концу. Я поняла, что больше тянуть смысла нет. Нужно потихоньку перебираться в столицу. Не могу сказать, что я так уж вписалась в местное общество, но кто будет присматриваться к горничной? Или к помощнице кухарки? Разве что при найме. Однако готовиться к самостоятельной жизни надо, потому я стала выбираться в город, благо между обедом и ужином у меня теперь имелось часа 3-4 для себя. Чаще всего я просто бродила по улицам, присматриваясь к прохожим и запоминая мимику, жесты, манеры. Ведь проколоться можно на сущие мелочи. Вроде как именно показать цифру 3 на пальцах, используя большой или не используя. Когда погода не позволяла много гулять, я укрывалась от дождя на лавочке под раскидистым деревом напротив почты и изучала попеременно работников службы и официантов в соседнем ресторане. Кто знает, вдруг мне придется притворяться мужчиной. Им тут живется куда веселее, чем женщинам. Вон, мне даже в кафе нельзя, потому что одна без сопровождения. Прошла весна, наступило лето. Я все не уезжала. Признаться, мне было страшно, как никогда в жизни. Даже перед выступлениями меня так не трясло от ужаса, как сейчас при мысли, что придется начинать все сначала, искать работу, убеждать кого-то в том, что я отличная служанка. Да и денег у меня не было даже на билет до соседнего городка, не говоря уже о столице. Куда я потащусь? Так что я все тянула и тянула, успокаивая себя тем, что коплю сбережения для отъезда. Подошло время выпуска для старшей группы. В честь отбывающих по домам девочек ежегодно в мэрии организовывали бал. Вообще, пансион фактически поддерживал жизнь в захолустном Тормоте. Если бы не он, городишко давно растворился бы среди мелких ферм и деревенек. А так, какой-никакой культурный центр области. Так что местрис Осборн уважали здесь чуть ли не сильнее, чем самого мэра, и каждый норовил пристроить дочку или племянницу на работу в пансион. Пожалуй, когда буду увольняться, попрошу рекомендательное письмо. Мыла пол в пансионе Тормота, резала лук с отличием. А перед самым балом в город заявился проверяющий. Приехал вместе с почтой на грузовом дилижансе. Мне уже тогда показалось это подозрительным, но кто будет спрашивать кухонную девчонку? Я в тот день как раз дежурила на своей неизменной скамеечке. Жара стояла неимоверная, словно не лежали только пару месяцев назад глубокие сугробы. Я изнемогала в 3 слоях плотной ткани, но, увы, на кружево и шифон денег у меня не было. Раздеваться категорически запрещали правила хорошего тона. Немного спасал зонтик-самоделка. Нитки стоили не так дорого, базу я нашла на чердаке, дырявую, порядком поеденную то ли мышами, то ли мощной молью. Пожелтевший дырявый зонт завалился за один из ларей. Я его вытащила, отреставрировала, считай, связала заново и получила отличную и прочную защиту от палящих лучей. Не могу сказать, что получилась такая уж безумная красота, потому что из макраме я помнила лишь 3 вида узлов, но точно лучше, чем прежние дырки. Втихаря в качестве практики я изредка запускала легкий ветерок. Он немного освежал разгоряченный лоб. но под ткань, плотно обматывавшую мою голову, проникнуть не мог, к моему величайшему сожалению. По дилижансу, подъехавшему к почтовому отделению, я мазнула скучающим взглядом и отвернулась. Процедуры разгрузки и погрузки за эти месяцы заучила наизусть, ничего нового мне не покажут. Зато когда с подножки спрыгнул солидный усатый джентльмен в длинном пальто, в жару-то, я им сразу заинтересовалась. В руках новоприбывший сжимал небольшой компактный чемоданчик. Больше ничего у него с собой не было. Ненадолго, значит, сделала я вывод. Приезжий огляделся и уверенным шагом двинулся по улице. Мне и в голову не пришло, что он направлялся к пансиону, пока ближе к вечеру я не столкнулась с ним снова, на кухне. Вот уж где не ожидала увидеть постороннего, тем более мужчину. Он успел за прошедшие часы лишиться пальто и чемодана. Оставил в комнате, скорее всего. Но пиджак его по-прежнему был застегнут на все пуговицы. Пошевеливая усами, как заправский таракан, он лез подо все крышки, пока у местрес Рути не закончилось терпение. «Вы вообще кто такой?» С явным намеком на грядущий скандал поинтересовалась она, многозначительно упирая руки в дородные бока. Гость не впечатлился. «Я проверяющий от Министерства образования. Мейстер Ринульф, к вашим услугам». Он запустил руку за пазуху, выудил небольшую книжечку в кожаном переплете, похожую на паспорт, и быстро продемонстрировал разворот кухарки. Тон его четко говорил, что ни на какие услуги с его стороны лучше не рассчитывать. Местрис Рути явственно побледнела, но позиции не сдала. «У нас тут еда готовится, сюда без спецодежды нельзя». Она кивнула в мою сторону. Я старательно кромсала свежий помидор, делая вид, что не слышу разворачивающиеся разборки. Кто бы ни победил в противостоянии, мне бы не хотелось потом попасть под горячую руку проигравшему. Только официальных лиц мне не хватало. Я совершенно не уверена, что работаю здесь легально. Никаких договоров она ими не подписывала, даже устно ничего не обсуждала. А ну как меня уволят? Точнее, выкинут пинком под зад, безо всяких бумаг. А я-то уже на рекомендательное письмо губу раскатала. Проверяющий окинул взглядом нас, трех помощниц, оценил хлопковые рабочие фартуки и косынки, поморщился и нехотя кивнул. «Так и быть. Засчитаю вам условно норму. Пока. А на качество еще вечером посмотрю». С этими словами он удалился степенно и, кажется, нарочито медленно, чтобы никто не подумал, что он убоялся кухарки. Мы все переглянулись. «Работаем, девочки», — подбодрила нас местрис Рути. «Кухня в идеальном состоянии, придраться ему не к чему». К сожалению, она недооценила въедливость гостя. К следующему утру он успел громогласно отметить и занести в специальную книжицу. Постельное белье было влажным и воняло тухлятиной. Сестры Мэйми закрылись, рыдая в комнате, и никого не пускали. Еда не слишком здоровая и много опасных для женщин элементов. На десерт подали молочный пудинг, в который, по случаю визита высокого гостя, местрис Рути сыпанула щедрой горстью изюма и цукатов. Да, прямо-таки верх сиборитства. В углах паутина. Тут уж ничего не скажу, он прав. С тех пор, как я перестала намывать центральный корпус, там порядком заросло. Точнее, стало как было. На мое бывшее место взяли новенькую из города, и она не слишком-то справлялась. Судя по задумчивым взглядам, которые бросала на меня при наших редких встречах заведующая, она уже жалела, что погорячилась с наградой. В ее глазах явно читалось. Надо было отсыпать серебрушек, а на другую должность не переводить. Ну да, не отыгрывать же обратно. Воспитанницы дурно себя ведут, а выпускницы не готовы к выпуску. Бедняжки чуть ли не впервые оказались в компании чужака, да еще и за обедом. Потому краснели напропалую, отказывались есть, а две самых чувствительных барышни еще и упали в обморок. А уж когда он узнал, что в стенах до сих пор проживают две незапечатанные магички, да еще и сведомые разрешения заведующей, мейстер Ринульф вовсе пошел в разнос. Открыто заявил местрис Осборн, что будет жаловаться в столицу и требовать закрытия вопиюще развратного заведения. Она едва успела прервать его, попросив, с трудом сдерживаясь, продолжить разговор за закрытыми дверями в ее кабинете. Но урон был уже нанесен. По городу поползли панические слухи о скором закрытии пансиона кормильца. Я тоже поддалась всеобщему настроению и собрала так называемый аварийный чемоданчик. Скорее, котомку, потому что на полноценный багаж у меня, как можно догадаться, не было денег. Небольшой мешок, к которому я собственноручно пришила две лямки и вдела веревочку, чтобы затягивать горловину, вмещал мой драгоценный блокнот, собранные за год монеты, Не так, чтобы много больше звона, чем толку. Смену белья. Теплую шаль и единственное летнее платье, купленное у старьевщика по очень выгодной цене. Надевать мне его было совершенно некуда, я его берегла на случай поездки в столицу. Или экстренного отъезда, куда глаза глядят, который, учитывая настрой мейстера Ренульфа, становился все более вероятным. Если он и дальше будет так настаивать на запечатывании всех подряд, как бы меня тоже не попытались заклеймить. Чисто за компанию. Вдруг существует способ определять магов. В книгах ничего такого не нашлось, но им же по 200 лет. Могли изобрести за прошедшие годы. Неудивительно, что от приезда этого человека я не ждала ничего хорошего. И оказалась права. Вслед за ним приехали сыщики.